Глава 4. 958 тысяч лет назад. Четырехмерный слой Вселенной. Эпицентр пространства высоких энергий. Галактика Даария. Система звезды Аркон. Планета Асгард. Священное лето. 7 часов 90 частей по системе счисления времени цивилизации сияющих. Бескрайний лес, состоящий из сотен тысяч величественных деревьев, был залит ярким солнечным светом. Возносящиеся ввысь ветвистые исполины словно стремились подпереть бездонную прозрачную лазурь бесконечных небес, на недосягаемой высоте которых прозрачным туманом стелились белоснежные перистые облака. Потоки легкого ветра лениво тревожили зеленый океан листвы, тихий шорох которого незаметно вплетался в приглушенный шум ветра, словно тайный шепот. Этот шепот уносился вдаль, скользя над трепещущим зеленым океаном, и тонул в реве громадного водопада, низвергающегося у самого горизонта. По другую сторону лесной долины возвышалась мощная скалистая гора, на широкой вершине которой искрящейся громадой застыл исполинский замок из белого гранита. Массивные цитадели поблескивали широкими, высокими стрельчатыми окнами. Грозные могучие башни были опоясаны ажурными ободками балконов. Вершины строений тускло отсвечивали кристаллической поверхностью атакующих систем, генераторов защитных полей и фазированных сетей антенн сверхдальней связи. На балконе одной из башен стоял 5-метровый человек мощного телосложения, облаченный в белые одежды боевых доспехов. Ниспадающие на плечи тяжелые снежно-белые волосы, прямые, подобно лучу света, лениво подрагивали на легком ветру, и серебристые, словно свет звезды, глаза всматривались вдаль. Под прямыми лучами застывшего в небе голубого сверхгиганта, щедро одаривающего теплом океана зелени, глаза и волосы одетого в белое исполина слегка сияли, и кожа принимала легкий бронзовый оттенок. Взгляд могучего воина был устремлен к далекому водопаду, низвергающему широкий водный поток с огромной высоты. От оглушительного рева, сопровождающего одномоментное падение тысячетонных водных масс, до гранитного замка доносился лишь тихий рокот, но исполинское облако водяного пара, висящее у подножья водопада, было хорошо видно даже с такого расстояния. Воин неторопливо вдохнул полной грудью, наслаждаясь знакомым с детства запахом леса, и медленно выдохнул. Как приятно вновь оказаться дома. Сколько он здесь не был? 30 лет. Или 31 лето. Да, точно. 31. И то, подобный отчет не отражал полноты картины, ведь тогда он приехал сюда, чтобы сыграть свою свадьбу. И уже через месяц они с супругой вернулись к месту службы, в далекую пограничную галактику, одну из тех, что находятся на самом краю пространства высоких энергий. Из всех подобных, та галактика являлась наиболее сложным участком границы, ибо в момент ее формирования случилась редкая аномалия, результатом которой стало существование вновь вспыхнувшей галактики прямо на границе пространств высоких и низких энергий. Окраины ее спиральных рукавов постоянно находятся за рубежом, из-за чего ее так и назвали – пограничная. А так как пограничная, согласно законам Вселенной, вращается вокруг своей оси, то ее спиральные рукава один за другим то входят в пространство сияющих, то выходят из него в пространство темных. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем, хлопот пограничной не просто хватает, они не закончатся никогда. Поэтому он и вызвался служить там, как только закончил обучение. Где воин может быть более полезен родине, нежели в бою? Нигде. На то он и воин. Удел воинской касты – не просто защищать гражданских, когда на родные земли пришла беда. Ее задача – не допустить подобной трагедии. И добиться этого, не зная нравы обитателей пространства низких энергий, порой можно только силой оружия. Великая Аса завершилась 1,5 миллиарда лет назад. С тех пор существует рубеж. Но всеобщее вечное мирное существование так и не наступило. Кровопролитные сражения армий, собранных целыми галактиками, уступили месту множеству мелких стычек, необъявленных нападений и обезличенных грабежей. С тех пор центр высокоэнергетического пространства живет в мире и спокойствии, и великие касты, состоящие из удивительных своим умением мастеров, творят и созидают во славу цивилизации сияющих. А 90% касты воинов сосредоточены на окраинах территорий высоких энергий и ведет бесконечную борьбу с врагами, имеющими обыкновение улыбаться в глаза, клясться в вечной дружбе и бить в спину, нападая из-под тишка. На пограничье мелких войн в масштабах одной-двух солнечных систем случается предостаточно. Одержимые всепоглощающей алчностью темные часто воюют друг с другом и любят устраивать тайные нападения на союзников сияющих. Иногда из темных миров появляются те или иные враги, которые не прочь напасть и на наши системы. Такое бывает редко, но все же бывает. Посему Воинской касте сияющих без дела сидеть не приходится. Род могучего воина принадлежал к воинской касте миллиарды лет. Его предки были одними из тех, с кого началась каста воинов еще тогда, когда вся цивилизация сияющих существовала на одной единственной прародине. Здесь, на Асгарде. Великом, легендарном и непобедимом. И все эти миллиарды лет его родичи сражались за родину везде, где ей угрожала опасность. Сейчас основные воинские труды кипят на окраинах, поэтому в родовом замке живут только дети и старики. Могучие и грозные мужи из поколения в поколение улетают стеречь рубеж и возвращаются лишь тогда, когда приходит время уступить место в боевом строю молодым и сильным. Так, согласно уделу рода, поступил и он сам. С тех пор его воинское искусство не раз преграждало недругам путь в миры сияющих. 33 лета назад служба привела его в мир пограничный, в систему Рады, где он встретил свою будущую супругу. Совсем юная жена была дочерью славного воинского рода. Они заинтересовались друг другом в первую же встречу, и спустя 2 лета, когда пришла пора заключать семейный союз, так и не смогли вспомнить, когда между ними в последний раз случались разногласия. Не помнили они этого и теперь. Свадьбу, как требуют заповеди цивилизации, сыграли в родовом замке супруга. И очень скоро вернулись к месту службы, каковая не оказалась спокойной абсолютно. Мелких стычек хватало по всему рубежу, но в пограничной ситуация была особенно напряженной. Разведка все чаще заявляла, что из пространства низких энергий приходит все более и более настораживающая информация. Различные миры темных накапливают силы, создаются новые виды вооружения, и усовершенствованные военные технологии сразу запускают в серию, отстраивая очень крупные флоты. Учитывая, что вся жизнь темных основана на деньгах, содержание таких армат должно обходиться им крайне недешево. Но бросать их в бой по обыкновению друг на друга темные не спешат. Конечно, они могут затевать некую огромную резню между собой, вроде попытки захвата чьей-нибудь галактики, и потому готовят силы. Но крайнее время разные цивилизации темных предпринимают попытки прощупать нашу оборону и проверить бдительность флотов. Отрабатываются эти действия везде подозрительно одинаково. Мол, это отщепенцы, космические пираты и прочий криминальный сброд, сбившийся в незаконные вооруженные формирования. Они действуют сами по себе. Правительство их соплеменников выражает возмущение их действиями и заверяют, что не имеют к этому никакого отношения. И даже будут благодарны сияющим, если они уничтожат террористов. Все бы хорошо, вот только пленные дают иные показания. А недавно разведка сообщила, что натолкнулась на косвенные признаки возможного присутствия где-то на окраинах низкоэнергетического пространства высокомерных темных. Это уже серьезно. Если такая информация подтвердится, то нужно готовиться к полномасштабной войне. Эти не приходят просто так. В таких условиях было не до поездок домой. Потому могучий воин и не покидал пограничную все эти лета, в течение которых его семья многократно увеличилась. Вот и рождение очередного ребенка он собирался встретить в системе Рады, однако на этот раз все случилось иначе. 4 месяца назад супруга попросила его о важном разговоре и сообщила о видении, пришедшем к ней во сне. Великий предок, блиставший победами много веков назад, велел ей родить этого ребенка на прародине сияющих, легендарном Асгарде, в родовом замке супруга. Проснувшись, супруга вошла в единое информационное пространство и попыталась найти объяснение случившемуся. Оказалось, что в текущее лето наблюдается редкий феномен – полное наложение календарей сразу нескольких солнечных систем в разных галактиках. Священное лето – пик энергетической галактической активности, случающийся один раз во множество лет. Сейчас происходит и в системе Рады, и в системе Прародины, и еще в 2 системах 2 других галактик, в которых долгое время проживали предки родов обоих супругов. Это было очень давно. В ту пору, когда цивилизация сияющих заселяла скопление галактик в центре пространства высоких энергий. Но продолжалось миллионы лет, и родовая генетика хранит память о тех галактиках и реагирует на их энергетические всплески. Пик активности сразу 4 галактик, совпадающий с пиком активности 4 солнечных родовых систем, создавал гармоничную квадратичную зависимость. Поэтому супруга просит своего мужчину позволить ей исполнить наказ предка и 2-ю половину беременности провести на Асгарде, у его родителей. Воин ничего против не имел. Даже наоборот, родичи будут счастливы, столько лет прошло. В назначенное время супруга собрала в дорогу маленьких детей и улетела. В доме стало гораздо спокойнее, но уже через неделю ее отсутствия воин осознал то, что предок порекомендовал ей провести на Асгарде 2-ю половину беременности, а не весь срок целиком. Есть большая удача. Он сильно скучал по любимой и только сейчас понял, что не расставался с ней все эти 30 лет. То есть за это время он расставался с ней бесчисленное количество раз, уходя на боевые операции, в рейды или глубокий поиск. Но все это была служба, таков удел воина. Во время боевой работы его мысли сосредоточены на выполнении задания, и разлука воспринимается как неотъемлемая часть воинской профессии. А вот так, чтобы вернуться домой и не быть встреченным у порога любимой женщиной, такого не случалось настолько давно, что дом теперь казался ему пустым и холодным. Воин даже подал рапорт в штаб флота с просьбой отпустить его в отпуск по случаю рождения ребенка на несколько суток раньше. Ему не отказали, но прибыть в родовой замок вовремя он так и не успел. За час до окончания боевого дежурства станция слежения за космическим пространством приняла сигнал бедствия. Научное судно сияющих со специалистами касты целителей на борту возвращалось из солнечной системы союзников у самого рубежа. Союзники являлись молодой расой, недавно вышедшей в космос. Их технологии были развиты слабо, но эскорт они гостям предоставили. У самой области гиперпереходов и эскорт, и судно целителей подверглись атаке неизвестного противника. Эскорт, по-видимому, уничтожили сразу, а пилот целителей успел подать сигнал бедствия. Разбираться, как и почему гражданское судно оказалось там без нормального сопровождения, было некогда. Нужно было срочно спасать попавших в беду сияющих, если они еще живы. На основе первичного анализа командование предположило, что нападение было спланировано заранее с целью захвата заложников. В тот момент в дальнем космосе, физика которого позволяла немедленное совершение гиперпрыжка, находилась только одна рейдовая группа, имеющая на борту штурмовое подразделение. Это были его бойцы. Их группу бросили на выручку в первые же мгновения. По прибытии в систему союзников выяснилось, что все хорошо и плохо одновременно. Некие, как обычно, неизвестные пираты, состоящие из трех десятков боевых кораблей трех разных темных рас, на первый взгляд случайно выбрали для очередного грабежа эту систему. Эскорт союзников они сожгли за несколько минут, после чего захотели взять в заложники сияющих с целью получения выкупа. Неумелая и нелепая мысль, учитывая тот факт, что возможности и мировоззрение боевых флотов сияющих хорошо известны всем вооруженным формированиям во всех приграничных галактиках. Однако этих сие не остановило. Пиратская эскадра напала на гражданское судно и предприняла попытку захвата, которая им не удалась в силу недостаточных достижений в области пилотирования. Управлял судном целителей представитель их же касты, хорошо известный истинный ас медицины, который самостоятельно пилотировал этот медицинский кораблик вот уже 450 лет. Отбиться от врагов медицинское судно не могло, зато постоянно ускользать от их абордажных бортов мудрому асу удавалось вполне успешно. Пираты поначалу не хотели сжигать потенциальных заложников. Замедлить медицинский кораблик у них не вышло, обездвижить тем более. Противник сумел лишь выдавить судно целителей вглубь Солнечной системы, лишив его возможности совершить прыжок, и продолжил попытки захвата. За этим занятием пиратов и застали боевые корабли сияющих. Оказалось, что на сигнал бедствия были брошены рейдовые группы сразу из четырех ближайших Солнечных систем. И в одно мгновение перед пиратами пристало 16 крейсеров. Для уничтожения противника хватило бы и трех. Пираты поняли это сразу и попытались бежать, но путь к области гиперпрыжков им был уже отрезан. Тогда темные предприняли ускорение в сторону орбитальной станции союзников. Половину кораблей противника сияющие успели сжечь. Остальные нанесли удар по станции и высадились внутри нее прямо через пробитые бреши. Пираты захватили заложников и принялись выторговывать для себя спасение. С этой ситуацией воину пришлось разбираться несколько суток. Боевые корабли блокировали захваченную станцию сразу же. Его бойцы высадились на ее внешнюю обшивку в нескольких точках, и все условия для штурма были подготовлены уже через полчаса. Но руководство союзников долгое время не решалось на штурм, опасаясь жертв среди заложников. Сияющих на захваченной станции не было, и у воина не имелось никаких причин начинать штурм собственным решением. Он официально уведомил союзников, что его бойцы перебьют пиратов прежде, чем те смогут уничтожить пленных, но союзники мешкали. Их переговорщики связывались с захватчиками, те нагоняли на них страхов, рассказывая о ядерных зарядах, нейтронных фугасах и чудесах быстродействия своей электроники и боевой робототехники. Время шло, все затягивалось. Через сутки пришло сообщение из другой пограничной Солнечной системы. В дальнем космосе заметили крупную эскадру темных, и командование отозвало лишние рейдовые группы, оставив у союзников только его подразделение. Воин расставил четверку своих крейсеров вокруг захваченной станции так, чтобы из любого иллюминатора пиратам хорошо был виден хотя бы один корабль сияющих, и применил проверенный психологический прием. Рассредоточил бойцов штурмового подразделения по поверхности станции и отдал приказ всем войти в режим самоконцентрации. Этот маневр всегда действовал на окруженных темных удручающе. Каждый обзорный экран демонстрировал им рассыпавшихся по обшивке бойцов, затянутых в ослепительно белое снаряжение. Могучие пятиметровые гиганты замерли, словно изваяния, и часами не двигались с места. Их снаряжение, глаза и волосы, видневшиеся сквозь полупрозрачную энергозащиту головы, сияли, поглощая энергию звезды. На фоне чернильной пустоты космоса это зрелище для представителей техногенных цивилизаций выглядело зловеще мистическим и потусторонним, что подстегивало нервозность противника и усугубляло его неуверенность в собственных силах. Способ подействовал и на этот раз. К полудню следующих суток пираты дрогнули и стали сговорчивее. Они согласились отпустить заложников в обмен на возможность покинуть Солнечную систему без каких-либо выкупов. Могучий воин был против подобных договоренностей. Пиратов не следовало отпускать живыми вообще, и уж точно не следовало отпускать их с оружием и на корабле. Он высказал свою позицию союзникам и предложил начать штурм. Те испугались возможных жертв и пошли навстречу пиратским требованиям. Из-за этого все затянулось еще на день. Пираты поняли, что решения в данной ситуации принимают не сияющие, и осмелели. Требования моментально изменились. Теперь они желали покидать систему не на одном корабле, а на всех своих уцелевших кораблях, пристыкованных к захваченной станции. Воин пытался объяснить союзникам, что, согласившись на такое, они фактически признают победу пиратов. Это придаст последним уверенности в своих возможностях, и нападения будут повторяться. К сожалению, союзники, будучи техногенной цивилизацией, не верили в возможность успешного бескровного штурма. Позицию воина вновь отвергли, и переговоры продолжились. Сколько бы все это тянулось, предположить было сложно. Воин понял, что безнадежно опаздывает к рождению ребенка. Однако, все неожиданно разрешилось. Оказалось, в штабе флота помнили о его рапорте и причине его подачи. Командование прислало союзникам официальное сообщение, в котором прямо говорилось, что у сияющих больше нет времени заниматься ерундой, поэтому они отводят свое подразделение в пункт постоянной дислокации и передают операцию по нейтрализации пиратов союзникам. Союзники поняли, что без сияющих пиратам они не страшны, и у кого-то в их правительстве наконец-то заработал головной мозг. Врагам предъявили ультиматум. Либо через полчаса все они набиваются в самый малый свой корабль и покидают систему живыми, либо руководство операций переходит к воинской касте сияющих. Пираты уложились во вдвое меньший срок и убрались прочь на максимальной скорости. Инцидент был исчерпан, но сутки, в которые ожидались роды, уже начались. Воин неминуемо опаздывал. Но каста не могла допустить такой несправедливости по отношению к своему боевому собрату. Штаб флота прислал за ним ни много ни мало авианосец сверхдальнего радиуса действия. Союзники, увидев появление такой громады в своей системе, пришли в некоторые замешательства, соображая, не обидели ли они чем сияющих. Над управляющими кристаллами авианосца восседали истинные асы, сила которых была огромна. Они открыли ноль-переход прямо в галактику Дария. И спустя несколько мгновений перехватчик воина покинул борт авианосца и оказался в материнском мире. Еще час ушел на путь к Асгарду и дорогу до родового замка. Он посадил перехватчик прямо на вершине одной из башен, торопясь увидеть любимую. Но вместо этого был встречен восторженно глядящей толпой ребятишек, немедленно заполнивших боевую машину. Ожидавший его отец сообщил, что схватки начались несколько частей назад. И сейчас с его супругой находятся женщины рода. Воин хотел навестить ее немедленно, но его не пустила мать, заявив, что негоже супруге представать перед супругом в растрепанном виде. Там, в родильном зале, и без него сейчас хватает специалистов. Почти 10% рода собралось в древнем родовом замке по случаю рождения родича в священное лето истинной гармонии, которое случается в несколько столетий. Воина отвели на балкон и оставили в одиночестве, собираться с мыслями и дожидаться вызова. Все остальное отложили на потом. И вот он стоит на самой высокой обзорной площадке замка и разглядывает милые сердцу родовые земли. Здесь прошло детство миллионов поколений его могучих предков. Здесь прошло его детство. Здесь проходит детство его сыновей. Когда они подрастают и становятся достаточно большими, чтобы перейти из-под опеки матери под опеку рода. Здесь вырастет и сын, появление на свет которого он ждет сейчас. В том, что родится именно сын, воин не сомневался. Мужчины сияющих никогда не ошибаются в вопросе определения пола будущего ребенка. Когда он впервые сообщил об этом супруге, она вздохнула с видимым облегчением. Вообще-то, у них рождались только сыновья. И любимая частенько шутливо сетовала на то, что пора бы уже завести хотя бы одну дочь, чтобы она смогла хоть с кем-то поговорить не о кровавых взрывах, излучателях антиматерии и особенностях высокотемпературных режимов режущих поверхностей тахионных клинков. Крайние три беременности она всякий раз ожидала, что понесет дочерей двойняшек, но двойняшки всегда оказывались сыновьями. В этот раз, когда он почувствовал, что супруга впервые понесла одного малыша вместо двойни, она решила, что это однозначно рождение дочери, и серьезно задумалась. А после такого знакового видения, в котором с ней говорил великий предок, и вовсе заволновалась. В общем-то, было о чем поволноваться. Священное лето названо священным не просто так. В это время энергетическая пульсация галактики достигает своего пика, в резонанс с которым попадает пик энергетической пульсации той или иной звезды. Такое происходит с одинаковой периодичностью, но в каждой Солнечной системе эта периодичность своя. Где-то 16 лет, где-то 27, а где-то и 48. Но гармоничное священное лето, когда в пространстве высоких энергий совпадают пики энергоактивности сразу нескольких галактик, случается гораздо реже. Такое происходит раз в сотни лет. Священное лето – это очень здорово. Силы сияющих возрастают сверх имеющегося потенциала. Здоровье улучшается, организмы омолаживаются. А научные специалисты из касты творцов демонстрируют прямо-таки чудеса изобретательской и конструкторской мысли. Дети сияющих, рожденные в священное лето, имеют повышенный энергопотенциал, что только на пользу расе. Однако есть одно «но». Заключается оно в том, что рожденным священное лето надлежит создавать супружеские союзы только с себе подобными, то есть с другими рожденными в священное лето. Это одна из множества заповедей цивилизации сияющих, непререкаемый закон, нарушать который означает желать расе деградации. Само по себе это не есть препятствие. Заключающая семейный союз жена всегда младше своего мужа как минимум на 5 лет. Это даже заповедь. Семейный союз сияющих, в котором супруги являются ровесниками, либо женщина оказалась старше мужчины, обречен на дисгармонию и последующую деградацию. Особенно сильно это сказывается на качестве потомства. Поэтому правильная разница в возрасте между супругами обязательна. И в случае с теми, кто рожден в священное лето, данная разница будет больше, только и всего. Почти. Почти. Означает, что рожденные в гармоничное священное лето должны создавать семейные союзы только с другими, рожденными в гармоничное священное лето. Вот, собственно, и все. Мощному потенциалу полагается иметь рядом с собой столь же мощный потенциал. Это дает расе ее величайших созидателей. А вот только найти себе пару, рожденным в гармоничное священное лето, совсем непросто. Ведь их не так много, как хотелось бы, учитывая, что семейный союз среди ровесников невозможен. Так что гармоничным в этом плане нелегко. Приходится побегать по галактике в поисках второй половинки. Не хочешь бегать? Можешь подождать лето так 300-500, пока она сама не родится где-нибудь неподалеку от тебя. А ведь просто найти другого гармоничного совсем недостаточно. Они должны полюбить друг друга. Семейные союзы у сияющих заключаются один раз и на всю жизнь. Ошибки здесь лучше не допускать. И спешка в этом вопросе есть самый страшный враг. Вот и поищи-ка себе пару в этих условиях. Поэтому его супруга, узнав о том, что вновь беременна сыном, вздохнула с облегчением. Конечно, гармоничные жены изумительно прекрасны, это общеизвестно. Но мужу всегда проще искать свою половинку, чем жене. У него и времени на это поболее имеется, и силы, и прочих возможностей. А вот юной жене лучше времени не терять. У нее каждое лето на счету. «Харальд!» Голос матери вывел его из раздумий. «Ступай, прими у супруги сына. Она родила тебе могучего воина. Род гордится вами. И не забудь показать его родичам супруге. Наши побратимы уже перегрели все кристаллы связи в ожидании новостей». «Благодарю за добрую весть, мама». Могучий воин наклонился, обнял мать и заторопился по гранитным ступеням. До родильной залы, находящейся в другой части замка, он добирался медленнее, чем рассчитывал. Широкие коридоры и просторные залы, хранящие изваяния великих предков, описания славных деяний рода и барельефы эпических сражений, были заполнены родичами. Опирающиеся на гравитационные посохи степенные старцы, чьи сухопарые, но по-прежнему прямые, подобно штыку фигуры, красноречиво свидетельствовали о том, что принадлежат некогда могучим бойцам. Мощные широкоплечие гиганты, облаченные в боевое снаряжение, действующие воины рода. Переполненные силой асы, мощь и гордость рода. Юные и прекрасные сестры, будущий дар рода побратимам. Изящные красавицы жены, заботливые супруги и матери рода. И бесконечное множество детворы, не столь осознающие важность момента, сколь пользующиеся возможностью устроить веселый бедлам. Отец не преувеличивал, в замке собралась едва ли не десятая часть рода, и потоки солнечного света, врывающиеся в громадный центральный зал из столь же громадных распахнутых настежь окон, сияли звездным светом в тысячах пар серебряных глаз и белоснежных волос. Спешащего по центральному балкону в родильную залу Харальда Тепло приветствовал каждый, и воину пришлось умерить шаг, отвечая на поздравления. Добравшись до середины балкона, он остановился и подошел к невысокому ограждению, окидывая взглядом главный зал. Отец не зря оставил его стоять на внешнем балконе и не повел в замок. Старик был мудр. Там, на башне, Харальд смотрел на просторы родовых земель. Это сокровище родины. Здесь, на балконе центрального зала, он смотрит на родичей. Это сокровище древнего и гордого воинского рода. Рода, миллионы поколений которого посвятили себя делу защиты и сохранения расы. Сокровище всех родов. Отец лишь напомнил ему вечную истину заповедей, гласящую, что смысл жизни сияющего заключен в трех вещах – род, родина, раса. Вот и все. Бесконечно просто и бесконечно глубоко. Увидев, что Харальд остановился, кто-то изменил степень сжатия кристаллической решетки кровельного материала и покрывающий центральный зал купол распахнулся, быстро вливаясь в стены. Над огромным помещением разверзлась бездонная лазурь небес, и шум голосов стих. Родичи обернулись, и взгляды всех обратились на Харальда. Несколько мгновений он смотрел на тысячи сияющих фигур и думал о том, что его сыновьям есть чем гордиться. Образы родовой крови дадут им силу, благодаря которой дети поднимут величие рода на еще более высокий уровень. Старшие сыновья уже заняли достойное место в боевом строю касты, полностью оправдывая древнюю родовую генетику. Вскоре и остальные дети встанут на стражу процветания сияющей расы. Могучий воин вскинул руку к сияющему в небесах голубому сверхгиганту и громко и отчетливо произнес: «Во славу рода!» В ответ к пылающему солнцу взметнулся лес рук и грянул тяжелый солидный ответ: «Во славу!» Тысячи сияющих звездным светом глаз, волос и одежд ослепительно вспыхнули, попав в мощный резонанс биоэнергетических полей. И массивная гранитная толща исполинского замка тихо завибрировала, наполняясь энергией. Столь мощный энергетический импульс стены будут держать еще долго, и старикам придется понизить подачу питания на управляющие кристаллы, чтобы избежать перегрузки боевых систем замка. Войдя в родильную залу, Харальд остановился. Кто-то из женщин тактично затворил двери, оставляя супругов одних. И могучий воин посмотрел на возлежащую на ложе супругу. Херга выглядела усталой и оттого еще более прекрасной. Роды вновь омолодили ее, вызвав биоэнергетический и гормональный всплеск. Исчезли крохотные морщинки в уголках глаз, возросла упругость кожи, удлинились ресницы, ярко-зеленые, бездонно прозрачные глаза стали еще прозрачнее и сияли слабым свечением. При виде супруга идеально очерченные губы женщины порозовели, глаза усилили блеск, и тусклые от утомления серебристые волосы вспыхнули сиянием. Она приподнялась и протянула руку к стоящей рядом колыбельке, внутри которой тихо спал новорожденный малыш. Могучий воин перевел на него взгляд и сердито нахмурился. «А чего это он один?» – недовольно произнес гигант. «Харальд!» – опешила женщина, расширив глаза. От неожиданности она замерла в полуподъеме, затаив дыхание. «Ты... то есть... как это?» Внезапно она поняла и выдохнула, закрывая глаза, и укоризненно взглянула на супруга. «Ты опять смеешься надо мной? А я соскучилась». «Я тоже». Могучий воин заулыбался и устремился к своей женщине. Он осторожно сжал в объятиях ее хрупкую фигурку и нежно поцеловал. «Как ты себя чувствуешь, любимая?» «Теперь, когда ты рядом, просто великолепно», – негромко ответила Хельга, кладя голову на могучее плечо. Она встроилась в энергопоток супруга и жадно поглощала энергию, восстанавливая потраченные силы. «Но по такому случаю ты мог бы и снять боевую броню». Некогда было. Его здоровенная ладонь осторожно зарылась в длинный водопад женских волос. «Я чуть не опоздал. Операция завершилась час назад». Он ласково погладил ее по голове. «Час назад?» Тихо удивилась Хельга, прижимаясь к любимому крепче. «Как же ты успел?» «В штабе флота помогли. Прислали аса, он открыл ноль переход». Харальд поцеловал супругу в макушку и с улыбкой коснулся пальцем кончика ее носа. «Смотри, не перестарайся, а то лопнешь». «Мне тебя всегда мало». Хельга посмотрела на него, двусмысленно прищуриваясь, и с сожалением отлепилась от плеча. Она прекратила поглощение и грациозно, по-кошачьи, потянулась. «А тут еще наше новорожденное чудо, даром что единственное родилось, поглощает за двоих. Теперь я понимаю, что такое гармоничное лето. Прямо конкурент». «Почему он спит?» Харальд посмотрел на тихо сопящего младенца, завернутого в белые пеленки. «Разве он не должен верещать на весь замок и требовать поесть? Все наши сыновья занимались этим постоянно». «Он уже поел», — улыбнулась Хельга. «И сразу же уснул. Он не шумный, но поглощает сильно». «Вот как?» Харальд склонил голову, разглядывая спящего младенца. «Когда я вошел, ты не выглядела изможденной. Я думал, это потому, что малыш родился один». «Здесь не так просто получить истощение». Она осторожно коснулась рукой резной колыбельки. «Этот замок древнее, чем весь мой род. Тут все пропитано энергией наших предков. Даже колыбелька излучает. Когда у меня начались схватки, в главном зале собралось огромное количество родичей. Я почувствовала их сквозь стены. Гранитная толща транслировала сюда огромный энергопоток. Я думаю, что великий предок, явившийся ко мне в видении, знал, что в любом другом месте мне будет родить очень тяжело. Интересно, про эту колыбельку он тоже знал?» «Сложно сказать», – улыбнулся Харальд. «Но о ней точно знал мой отец, потому что это моя колыбель. Точнее, тут лежали все мои братья, и я в том числе». «Как ты здесь уместился?» Хельга сделала большие глаза. «Она же совсем маленькая». «Это было 67 лет назад», – напомнил Харальд. «Тогда я был поменьше. И вообще, мы с братом поначалу лежали здесь вдвоем и отлично умещались. Потом мы подросли, нас разделили». «Ты, наверное, его объедал», – предположила Хельга, окидывая пятиметровую груду мышц супруга оценивающим взглядом. «Истинная причина разделения крылась в этом». «Уточни у мамы», – посоветовал Харальд. «Мне она может не признаваться, но при рождении мы с братом точно были поменьше него». Он осторожно протянул ладонь над младенцем. «Второй такой жлоб здесь вряд ли поместится. Как это ты его родила, и при этом такая бодрая?» «Ого!» Он удивленно поднял брови. «Какой жадина! Поглощает прямо во сне!» «Вот-вот!» – кивнула Хельга. «Я о том же. Физически роды прошли легко, даже очень. Но за это время он из меня все силы выпил. Как ты его назовешь, любимый?» «Не знаю», – озадачился Харальд. «Ты же помнишь, мне всегда было трудно дать имя чаду. Не понимаю, как можно наречь воина подобающим именем до того, как он стал воином. Назначать имена, не имеющие смысла, меня раздражает. Вся моя фантазия иссякла еще на крайних наших сыновьях. Может, назовем его Обжора? Поглощает-то за двоих». «Харальд!» Херга обиженно надулась. «Шучу», — улыбнулся он. «Надо подумать». «Может, Одинец?» — предположила она. «Он же один родился?» «Нет, так точно не стоит», — покачал головой Харальд. «Он рожден в гармоничное священное лето. Ему и без того в плане поиска супруги придется непросто. Имя с не лучшим подтекстом». «Это правда», — признала Хельга. «Тогда, может, Бьорн? Вон он какой крепыш». «Медведь?» Херальд скептически вздвинул брови. «Что за медведь такой, на ладони умещающийся? Поглощать за двоих и есть за троих – это еще не медведь. Нет, не пойдет». «А если Ирейзар?» – предположила Хельга. «Он же родился здесь, в Даарии, на самой заре Ирии». «Ирейзар можно истолковать еще и как сверкающий, подобно звездному небосводу», — задумчиво произнес Харальд, убирая ладонь от колыбельки, чтобы младенец не проснулся вследствие избытка энергии. «Такое имя положено человеку, чья мудрость не вызывает сомнений. Уж точно, не чаду, регулярно мочащему пеленки». «Тогда, быть может, Дарий?» «Прилетели», — иронически фыркнул Харальд. «Да в нашем роду каждое второе чадо Дарий, а каждое третье – Арий. И мы туда же. Старики и без нас путаются со всей этой оравой. Во время урока на такое имя отзывается сразу полкруга детей». «Этак мы его никогда не наречем». Хельга улыбнулась и потерлась щекой о щеку супруга. «Это точно», — согласился могучий воин. «Я же говорил, что это та еще задача. Поэтому хватит заниматься ерундой. Вот подрастет, тогда и получит имя, которое заслужит. А сейчас... Так, а какое он у нас там по счету?» «Харальд!» Хельга в ужасе сделала огромные глаза. «Шучу». Могучий воин тихо хихикнул, изучая реакцию супруги. «Помню я, помню. У нас 6 двойняшек, 12 сыновей. Этот Обжора 13-й. Вот пусть и будет 13-й, пока не вырастет. А там посмотрим». «Как-то длинновато». Супруга наморщила носик. «И не сократишь ведь. Не то получится непонятно какое имя, и непонятно чье». «Привыкнем», — беспечно отмахнулся Харальд. «Через пару месяцев его имя уже не будет казаться нам ни длинным, ни необычным. Вот увидишь». «Эту пару месяцев мы можем провести здесь, в замке?» Хельга вновь прижалась к супругу. «Любимый, сделай броню помягче». Она пристроилась поудобней. «Я чувствую, что малышку пойдет на пользу пребывание в столь древних стенах. И мне будет легче». «Странный вопрос», – удивился Харальд. «Это родовой замок, наше исконное гнездо. Он принадлежит тебе так же, как и всем остальным родичам. Ты можешь вообще больше никогда не улетать отсюда. Только учти, что в этом случае я умру от тоски где-нибудь на дальней орбите Рады». «Как-то мне не нравится описанная тобой перспектива», – промурлыкала Хельга, встраиваясь в энергопоток супруга. «Тогда я не стану здесь задерживаться и улечу вместе с тобой». Их потоки слились воедино, сияние ее волос усилилось, и она замерла, жмурясь от наслаждения. «Нет, так тоже не годится». Могучая рука Харальда ласково перебирала ее волосы, сияющим озером расплескавшиеся по ложу. «Меня отпустили всего на 40 суток. Вам с сыном этого времени будет всего ничего. Вы останетесь здесь до тех пор, пока ты не почувствуешь, что можешь возвращаться. Это будет вдвойне правильно, потому что ты после свадьбы ни разу здесь не была. Родичи укорят меня за это. Наши сыновья проводят здесь половину каждого лета, а тебя род видит только в свечении кристаллов связи. Это неправильно. Ты ведь подарок рода побратима. Все хотят поговорить с тобой вживую. Это дань уважения побратимам, не говоря уже о простом любопытстве». Он осторожно ухватил ее за нос, и Хельга тихо прыснула, не открывая глаз. Вообще Харальд прав. За все 31 лето она так ни разу и не прилетела в родовой замок, хотя возможностей было предостаточно. У них 6 раз рождались двойни. Было бы уместно растить их в родовом гнезде хотя бы 1-2 лета. Но покинуть любимого всякий раз оказывалось выше ее сил. И Хельга откладывала визит до лучших времен, когда военная обстановка в пограничной будет складываться более спокойно, и у супруга появится возможность позволить себе длительный отпуск. Но спокойные времена все не наступали, отпуска были короткими и часто прерывались экстренными вызовами по боевой тревоге. В общем, как-то так время и пролетело. Тем более, что у них всегда появлялись на свет мальчики, а мальчикам воинской касты, представителям одного из древнейших воинских родов цивилизации Сияющих, надлежало получать образование и первичную боевую подготовку у носителей родовых традиций. Поэтому все их сыновья, достигая 6 лет, подобно другим детям касты воинов, отправлялись в родовой замок для прохождения обучения. В назначенное время за ними прилетал корабль, что в самый первый раз ее сильно обрадовало. Женщины Сияющих продолжают род своего супруга, таково генетическое строение расы. Поэтому дочь, заключив семейный союз, покидает отчий дом и навсегда вливается в род супруга. С каждым рожденным ребенком ее связь с новым родом усиливается, и с появлением на свет 4-го дитя женщина становится неделимой и неразрывной частью рода своего мужчины. А это уже другие энергопотоки, под которые она полностью перестроилась. Так что в отчим доме ей делать нечего, разве только прилетать погостить. В общем, жена вышла замуж, сменила место жительства и живет в окружении новых родичей. Элементарное дело в любой касте, кроме воинской. Удел воинов – защищать расу. Это означает, что боевые флоты сосредоточены там, где они нужны. То есть на окраинах пространства Сияющих. Фактически окраины высокоэнергетического пространства заполнены воинской кастой. Представителей гражданских каст здесь не так много. Их подавляющее большинство живет в безопасном пространстве. Там попасть куда можно только одним способом – пройдя по трупам касты воинов. Это еще не удавалось никому. Сияющие выстояли даже под ударами темных высокомерных во времена Великой Асы. Выстоит и впредь. Потому воинская каста и сосредоточена на окраинах. Доверять темным есть высшая степень самообмана. Множество воинских родов имеют родовые замки в центральных солнечных системах приграничных галактик. Но род Харальда являлся одним из первых 1500. Это род бойцов, с которых миллиарды лет назад началась воинская каста. Родовой замок Харальда находится там же, где когда-то, бесконечно давно, его далекими предками была поставлена первая крепость. С тех пор родовой замок увеличился в размерах и совершенствовался. Сейчас эта древняя цитадель вооружена так, что способна полностью перекрыть всю северную полусферу планетарной обороны. Стать частицей столь благородного и древнего рода великих воинов есть огромная честь. И Хельга по праву гордилась своим положением. Вот только добираться до прародины, расположенной в самом центре пространства высоких энергий, не так уж и просто. Особенно, когда у тебя помимо 2 6-летних маньяков, размахивающих игрушечными мечами, на руках еще пара карапузов 1 лета от роду, которых уже приходится держать подальше от любых управляющих кристаллов. потому что малыши уже чувствуют их вибрации и инстинктивно пробуют воздействовать на них своими крохотными силёнками. Этого лучше не позволять. Ведь до 4 лет энергетический каркас малыша только формируется и потому нестабилен. А еще вдобавок к этому ты живешь в пограничной галактике, расположенной на самом дальнем краю пространства сияющих. Хельга была дочерью славного воинского рода, трудности ее не пугали, но маршрут из доброго десятка перелетов и такого же количества ноль врат заставлял задуматься. Она даже всерьез задумалась, к кому обратиться с вопросом, к супругу или к отцу. Отвлекать супруга, находящегося в глубоком поиске недостойной дочери воинского рода. Ее братья в тот момент тоже были в очередном патруле. Можно связаться с отцом. Он уже в отставке и с удовольствием поможет ей сам, либо пришлет кого-то из незанятых на службе родичей. Но не будет ли это нарушением этики по отношению к ее новому роду? Будет ли правильным связаться с супругами ближайших братьев Харальда и попросить совета? Пока она размышляла, за детьми пришел корабль с Асгарда. Древнейший воинский род не впервые посылал бойцов охранять покой цивилизации сияющих на самое дальнее пограничье. Все было отработано много миллионов лет назад. Мудрые и могучие асы рода в назначенное время занимали свечение пилотских постов, и в каждую галактику, где несли службу сыны рода, отправлялись боевые корабли. Собирать галдящую ораву, громыхающую игрушечными клинками или баюкающую на руках кукол, облаченных в боевую броню. Умудренные сотнями прожитых лет наставники увозили детвору в родовой замок, где начиналось обучение. Пока дети были маленькими, учебные периоды длились недолго, 2-3 месяца. С повышением возраста возрастали и сроки обучения. И вот уже Хельга с гордостью смотрела на жилистых крепышей, возвращающихся домой с очередного учебного круга. Войны есть войны, и чем старше становились мальчишки, тем интереснее им было в родовом замке. Они стремились оказаться там вновь и с нетерпением ожидали начала следующего круга. 6 сыновей сейчас проходят здесь обучение. 2 младших займут места в своем первом учебном кругу уже через месяц, а 4 самых старших давно стали могучими бойцами под стать отцу. Ей давно пора переселиться в родовой замок. В количественном составе ее семьи здесь больше, чем там. Но оставлять Харальда одного надолго так не хочется, да и негоже бойцам расти возле шелков материнского платья. «Хорошо, любимый, я пробуду здесь столько, сколько потребуется малышу». Хельга почувствовала, как ее клонит в сон. Утомленный, столь неожиданно затратными родами организм наполнился энергией любимого и теперь требовал отдыха, чтобы начать общее восстановление. Много спать теперь, конечно, не удастся, но пока Харальд рядом, ей это и не требуется. Полное восстановление займет месяц, зато после его завершения она станет еще моложе. «Можно я немного посплю? Прямо так». В потоке. Хельга сонно сползла с его могучей груди на ложе. Посиди со мной немножко. Сияние ее волос стихло, и она погрузилась в сон. Могучий воин несколько мгновений любовался спящей красавицей, после чего наклонился к ее лицу и осторожно поцеловал любимую в приоткрытые губы. Пусть спит. Ей сейчас необходим отдых. Теперь спать у нее будет получаться не всегда. Вон тот маленький крепыш, что лежит в родовой колыбельке, задаст ей жара. Хельге, разумеется, не привыкать, но лучше создать ей максимально благоприятные условия. Растить гармоничное чадо есть забота не из легких. И спросить совета у знающих сияющих тоже получится далеко не всегда. Гармоничное священное лето случается раз в несколько столетий. И не обязательно именно в это время у всех и каждого рождаются дети. Надо бы порасспросить асов рода, что и как правильно делать, пока есть время. Потом, когда он вернется на боевое дежурство, времени станет мало, и Хельге придется заниматься всем самой. Может, все же разумнее оставить ее с малышом здесь на несколько лет, пока тот подрастет. Колоссальная цитадель замка заполнена едва наполовину, но при этом здесь проживают многие сотни родичей. Тут ей с сыном уж точно одиночество не грозит. Правда, в этом случае, там, в пограничной, будет одиноко ему. Харальд ласково улыбнулся и вновь поцеловал спящую супругу. Это сокровище досталось ему абсолютно неожиданно. Когда он впервые ее увидел, то вообще не думал, что перед ним стоит его половинка. Обстановка вокруг была совсем не романтическая. Вообще, все началось еще раньше, когда свет касты принял решение направить в пограничную дополнительные силы. Род Харальда в числе прочих направил туда флот, в составе которого он и находился. Флот прибыл на базу в системе Тары, где размещались формирования, приходившие из галактики Даарии. Несколько лет Харальд служил там. Потом обстановка в порубежных мирах стала ухудшаться. Командование флота получало из пространства низких энергий крайне настораживающие разведданные, и принимала меры для усиления боеготовности. В частности, проводилась отработка совместных действий группировок, прибывших из различных галактик цивилизации Сияющих. Группировка, передислоцированная из галактики Даария, отрабатывала взаимодействие с группировкой, пришедшей из галактики Харра. В ходе боевого слаживания группировки обменивались эскадрами. Эскадры оттачивали совместные действия и возвращались на базы. Вместо них приходили другие эскадры и так далее. В какой-то момент пришел черед эскадры, в которую входила рейдовая группа Харальда, и он убыл на базу харийской группировки, располагающейся в системе Рады. Начались отработки взаимодействия, в рамках которых часто проводилось совместное патрулирование, либо в глубокий поиск уходили смешанные рейдовые группы. Помимо операций в космосе, отрабатывались также абордажные и наземные боевые действия. Во время одной из подобных схваток, имитирующей борьбу с десантом противника, высадившимся на поверхность одной из земель системы Рада, штурмовой отряд Харальда изображал врагов. Дарийцы условно атаковали гражданское поселение, имитируя террор и разграбление. Харийская эскадра, прикрывавшая Хагард, ту самую землю, атакованную условным противником, среагировала мгновенно. Сияющие шары штурмовых крейсеров молниеносным броском оказались среди кораблей противника, и эскадра захватчиков была условно уничтожена в считанные мгновения. По условиям учебного боя противник, лишившись кораблей, захватил заложников, схема, использующаяся темными сплошь и рядом. Изображавшие врага бойцы Харальда закрепились в здании центра дальней связи, оператор которого являлся одним из заложников. Оператором оказалась юная дочь славного харийского рода, принадлежавшего к воинской касте, приходившегося роду Харальда по противам еще со времен Великой Асы. 17-летняя жена, облаченная в белую женскую броню, восседала возле головного кристалла дальней связи и сосредоточенно возилась его энергиями. Было несколько непонятно, почему оператор не зажег над кристаллом свечение, но задавать ненужных вопросов никто не стал. Раз юная жена отрабатывает некие умения, то зачем мешать? На нее даже особо и не смотрели. Харальд лишь попросил ее привести броню в боевой режим, на всякий случай. В назначенное время начался штурм, и всем стало и вовсе не до нее. Харийские бойцы вступили в схватку с отрядом Харальда в соотношении 1:1, но победить не смогли. Потерпев поражение, они изучили рисунок неудачного боя и повторили атаку с численным перевесом вдвое. По условиям учений в составе подразделений с обеих сторон не имелось асов, и сражение проводилось в относительно равных условиях. Но второй штурм тоже закончился неудачей для освободителей. Атаку повторяли еще дважды, применяя 3- и 4-кратный численный перевес соответственно. 4-кратное превосходство позволило харийскому отряду условно уничтожить всех захватчиков, кроме их вожака, в роли которого выступал Харальд. До залы главного кристалла добрались 5 условно уцелевших харийских бойцов, и в финальном бою Харальд одолел всех. Штурм вновь пришлось признать неудачным. Командование дало отбой учениям и разрешило эскадрам отдыхать. Но бойцы харийского штурмового отряда обратились к Харальду с просьбой о содействии в разборе ошибок. Дарийский отряд не стал отказывать побратимам, и штурм повторялся еще 3. В качестве наблюдателя при этом присутствовал ас побратимов. Разница в росте и весе оказалась подкреплена повышенной активностью личных энергопотоков и увеличенными возможностями костно-связочного аппарата. Констатировал он после очередного боя, когда обе стороны собрались в круг обсуждения в зале кристаллов. «Наши побратимы в среднем выше нас на метр и тяжелее на 100 килограмм. Это так», — согласился командир харийского штурмового отряда. «Но во время штурма мы увеличивали резонанс энергии боевых и защитных кристаллов на уровень, соответствующий этой разнице. Помимо этого, в последующих штурмах у нас имелось численное преимущество. Все было рассчитано верно, но возможности все равно не уравнялись. Это странно, потому что с другими даарийскими отрядами мы ведем поединки на равных». «Вы не учли разницу в активности именно личных энергий», – покачал головой ас. «Возможности кристаллов защиты и вооружения у вас на 1 единицу выше, что можно считать условным равенством снаряжения. Но их личные энергии мощнее существенно». Он посмотрел на Харальда. «Я чувствую излучение прародины нашей расы даже в режиме полного миролюбия. Рождение в эпицентре пространства сияющих дает о себе знать. Но главное преимущество наших побратимов заключается в образах родовой крови. Их род – один из первых 1,5 сотен. Это 9 миллиардов лет воинской генетики. Мощь их личных энергопотоков велика». Ас улыбнулся. «Предлагаю брать их измором. Дарийцы этого не любят». «Так нечестно», – запротестовал Харальд, и круг обсуждения дружно рассмеялся. «Необходимо провести еще один штурм», – определил ас. «Пусть побратимы занимают позиции. Мы же обдумаем новый рисунок боя. Нужно учесть все преимущества условного противника. Харийские бойцы направились к выходу. Харальд двинулся на свою обычную позицию. И тут его взгляд упал на заложницу. Юная жена из рода побратимов сидела в той же позе, что обычно, но течение ее энергопотоков неопровержимо свидетельствовало о том, что она спит. «Братья, может, отпустим заложника?» Харальд с улыбкой кивнул в сторону донельзя сосредоточенного на кристалле связи оператора. «А то еще заработает переутомление». Уходящие бойцы обернулись, и их командир с укоризненным вздохом окликнул оператора. «Хельга, чем ты занята?» Юная жена вздрогнула от неожиданности, распахивая бездонные прозрачно-зеленые глаза, и поднялась, виновато потупив взор. Поняв, что на нее смотрят все присутствующие, она смутилась еще сильнее и негромко произнесла. «Извините, я нечаянно». «Ступай домой», – велел харийский командир. «Не смеши, побратимов. Завтра продолжишь». «Я не устала», – встрепенулась юная жена. «Просто так вышло. Можно я еще потренируюсь? Пока вы сражаетесь, я никому не мешаю. А завтра сюда операторы будут часто приходить. Придется уступать им кристалл». «Отрабатываете сон в полевых условиях?» – поинтересовался Харальд, переводя взгляд с юной жены на харийского командира. «Может, для начала будет удобнее спать возле кристалла поменьше?» «Все-таки головной кристалл – это очень мощное оборудование. Тем более дальняя связь». «Сон в полевых условиях нам удается вполне», – иронически улыбнулся тот, глядя на незадачливого оператора. «Ты же видел, Харальд. Вообще-то мы пытаемся научиться запускать головной кристалл дальней связи. Ради установления этой самой дальней связи. Но тут нас почему-то преследует неудача. Наверное, кристалл неправильный». По лицам харийских бойцов скользнули веселые ухмылки. Юная жена поспешила заявить. «Я научусь. Мне осталось совсем чуть-чуть. Я уже разобралась в его структурной решетке». Она недовольно поморщилась, признавая наличие трудностей. «Только там молекулярных связей слишком много. Никак не получается инициировать вибрацию запуска первичного контура». «К чему такие сложности?» Харальд непонимающе посмотрел на побратимов. «Дальняя связь далеко не простая технология. Там и после запуска кристалла придется еще учиться и учиться. Не одно лето уйдет. Не мудрее ли подыскать ей другое занятие, которое будет даваться легче? Кристаллы наблюдения за космическим пространством, например, или еще что? Она хочет именно дальнюю связь», – пожал плечами командир отряда побратимов. «К тому же торопиться нам некуда. Семейный союз ей не светит, так что времени предостаточно». «В смысле не светит семейный союз?» Очень удивился Харальд, невольно разглядывая незадачливого оператора более внимательно. «Никто не заинтересовался столь прекрасной женщиной?» Дочь рода побратимов и вправду была прекрасна. Идеальная осанка, благородные черты лица, превосходные пропорции, свойственные уроженцам галактики Хара ярко-зеленые, бездонно-прозрачные глаза и серебристые волосы, прямые и густые, что свидетельствует о хорошем здоровье, мягкий энергопоток, присущий уравновешенному женскому темпераменту дочери касты воинов. Как раз сейчас это было хорошо заметно, потому что, пытаясь запустить кристалл, она распустила волосы, чтобы увеличить интенсивность отдачи собственного энергоимпульса. Они роскошным водопадом не спадали до копчика, как и положено для полноценного перекрытия позвоночного столба, и в данный момент слабо сияли, ощущая потоки братьев. Судя по неуловимому сходству основных черт лица и вибраций личных энергий, она приходила сестрой командиру харийского отряда и троим его бойцам. «Очень красивая юная жена. Что же с ней не так? Может, дефект фигуры, которого незаметно в боевой броне? Или он все же ошибся, и у нее нарушены психологические качества?» «Да нет, заинтересовавшихся хватает». Командир отряда побратимов с нескрываемой укоризной смотрел на сестру. Та немедленно принялась изучать потолок. «Но загвоздка оказалась не в этом. Видишь ли, Харальд, ей никто из них не понравился». К укоризне во взгляде командира добавилась усталость наставника, потратившего кучу времени на донельзя капризного ребенка, который все понимает, но продолжает упрямиться. «Ну, бывает». Харальд пожал плечами. «Мало ли. Ты не понял, брат». Побратим продолжал буравить многозначительным взглядом сестру. Та внимательно всматривалась в осветительные кристаллы и усиленно делала вид, что она тут ни при чем. Ей не понравился ни один из 5500 вариантов, предложенных за 3 лета. Дочь рода побратимов виновато посмотрела на Харальда и скорчила неловкую гримасу. Мол, ну вот так как-то. Но видела потяжелевший взгляд брата и торопливо приняла благопристойный вид. «В итоге варианты закончились», – Боец повысил голос, прозрачно намекая сестре на ее легкомыслие. «В ближайшие несколько лет новых заинтересовавшихся не предвидится. Если обстановка на рубеже улучшится, что вряд ли, попробуем слетать на родину, в Хара, и там повозить ее по родам-побратимам. Вдруг кто заинтересуется такой совсем непривередливой женой?» Тон харийца стал мстительным. «Харальд». Он театрально нахмурил брови, будто собирался произнести нечто очень важное. «Тебе, случайно, не нужна жена для семейного союза? Мы подарим тебе крейсер. Совсем новенький. Только что со стапелей». Могучие бойцы рассмеялись, и Харальд поддержал шутку улыбкой. «Да уж», – задала сестренка побратимам задачку. Хотя лично он ее понимает. Сам так и не встретил свою половинку. Достойных жен много, но все душа как-то не лежала. Но чтоб 5500 вариантов отсеять, это нужно иметь веские причины. Например, недостижимый идеал воображения. Беда. Даже жаль Харийку. А ведь при пристальном рассмотрении ее энергопоток вызывает очень теплый отклик. «Мы же адаптированы для ведения боевых действий в условиях тяжелой гравитации. Рост и силовые показатели увеличены». Харальд шутливо кивнул в сторону дочери рода побратимов. «Она ниже меня почти на 1.5 метра. Можно везде брать ее с собой и носить в кармане». Оба отряда вновь рассмеялись, и бойцы собрались было разойтись по позициям, как вдруг юная жена совершенно спокойно произнесла. «Зато я занимаю мало места и вешу немного. Очень удобно, если придется долго бежать». Она трансформировала женскую броню в приталенное платье, немного увеличила прозрачность и грациозно повернулась вокруг своей оси, демонстрируя точеную фигуру. «Я и сама бегаю неплохо, вкусно готовлю, болтаю мало, ну, почти. На всплеск воинских эмоций не обижаюсь». У командира побратимов отвисла челюсть. Мгновение он обалдело смотрел на сестру, после чего быстрым шагом направился к ней. «Не слишком ли прозрачное платье?» Он подхватил ее под руку и увел за собой. «Отойдем-ка». Воин повел сестру к выходу, негромко отчитывая ее на ходу. «Это уже не смешно. Позволять себе такие издевки по отношению к древнему роду, с которым нас связывают узы совместно пролитой крови, в высшей степени постыдно. Что за неуважение? Что о нас подумают после такой выходки?» Сестра тихо и торопливо объясняла ему что-то. Они остановились, к ней подошел ас, и неслышный разговор продолжился втроем. Спустя несколько мгновений командир увел сестру, и ас вернулся к Харальду. «Я прошу тебя простить нас», – начал он. «Никто не ожидал, что Хельга учудит такое. Она не хотела тебя высмеять. Ты действительно ей понравился. Ваши энергопотоки подходят друг другу с удивительной точностью. Это несколько неожиданно для уроженцев разных галактик. Она почувствовала это, когда увидела прибытие вашего отряда и сама вызвалась на роль заложника, чтобы иметь возможность присмотреться внимательней. Но отработка штурма затянулась, потом затянулся разбор действий. Вот так все и получилось. Хельга совсем юна и не сдержала эмоций. Говорит, встревожилась, что после боя ты улетишь навсегда, и поговорить с тобой ей не удастся. Тем более, ты выразил недовольство ее недостаточным ростом. Это равносильно отказу от общения. Хельга поступила искренне, но ее поведение недостойно дочери воинской касты. Я приношу тебе наши извинения, Харальд. Наш род ни в коем случае не желал чинить насмешки по братиму. Она допустила бестактность. Мы отправим ее на базу, доучиваться манерам». «Нельзя ли оставить ее здесь?» – улыбнулся Харальд. «Она заинтересовала меня, и я не против первичного общения. Наша эскадра пробудет в системе Рады 6 месяцев. Даже с учетом боевой работы, на несколько бесед этого времени точно хватит. А там видно будет». Так все и началось. Поначалу Харальд, когда у него выдавалось свободное время, прилетал на Хагард, в земли побратимов, в родовую усадьбу Хельги, где проходили первые беседы. В гостях у будущих родственников он сразу почувствовал себя словно дома. Каста воинов. Всегда каста воинов, из какой бы галактики сияющих она ни была. Славный харийский род умел воспитывать и мудрых военачальников, и бесстрашных бойцов, и прекрасных жен. Очаровательная Хельга, как подобает дочери воинской касты, была уравновешена, психически устойчива, рассудительна и покладиста. Изъянов, присутствующих гражданским кастам, не имелось. Образами родовой крови ее род гордился по праву. Через 2 лета, отводимые заповедями цивилизации сияющих на принятие решения, Харальд и Хельга единодушно пожелали заключить семейный союз немедленно. С тех пор Харальд радуется тому давнему учебному бою всякий раз, когда, возвращаясь из рейда, видит сияющие глаза и волосы любимой, встречающей его у порога. Тихое сопение в колыбельке сменилось настойчивым детским криком. В родовую залу начали заходить женщины рода, и Хельга открыла глаза. Пока родственницы распахивали высокие стрельчатые окна, раскладывали стопки пеленок, белья и прочих сопутствующих появлению новорожденного вещей, она взяла малыша на руки и поднесла к груди. Младенец немедленно нашел материнский сосок и принялся сосредоточенно завтракать. «Обжора», – подытожил Харальд, разглядывая сына. Зачаточные контуры мощного энергопотока, присущего гармоничным, ощущались в крохотном тельце уже сейчас. До 4 лет хлопот у Хельги с ним будет предостаточно. Об избытке энергии ей придется забыть. Потому необходимо проводить с супругой больше времени. Женского потока не хватит для полного перекрытия всех потребностей этой маленькой прорвы. Вот только где воину взять это самое больше времени, когда на порубежных территориях обстановка ухудшается с каждым летом? Придется установить в усадьбе кладезь восстановления. С ним Хельге будет легче переносить энергетическое истощение, в случае если боевые действия задержат Харальда вдали от дома надолго. Позже забот будет хватать и у наставников, и у прочих учителей. Слишком мощный энергопоток ученика станет конфликтовать с менее сильными излучениями старших родичей, и сынишке придется набить себе немало шишек. Словом, на ближайшие 21 лето о спокойной, размеренной жизни можно забыть. Но эти трудности не значат ничего в сравнении с тем, что потом, много позже, из малыша вырастет могучий ас. Харальд с теплой улыбкой смотрел, как утонувший в заботливых объятиях Хельги кроха жадной рожицей принимает свою первую пищу, и серебристые детские глазки тихонько пульсируют сиянием в унисон ласковому шепоту матери. Могучий воин перевел взгляд в распахнутое окно и посмотрел в небеса, в которых ослепительным огнем сиял голубой сверхгигант Аркон. «Сегодня великий день. Гордый древний род стал еще на одну ступеньку ближе к звездам».